Но как его похитили? Я сделал ход пешкой, Понт, открывая дорогу Ферзю. На Лобазной площади обитает один старый хрыч, Расти. Мне нужно, чтобы вы над ним поработали. Из тысяч заведений вы выбрали именно то, в котором работает непростая девушка Дара. Думаете, просто так? Нет. А что с джипсами? Думаю, вам лучше обсудить это лично. Презентация состоится в 9 утра на аллее науки и техники. Убейте ее, Понт! Что вы думаете? Сохрани свой свет. Часть 47. Я шагнул назад и подошел к Расти и Желтой. Меня не будет меньше минуты. Стойте тут и без глупостей. Затем я наклонился к Желтой ближе и на ухо прошептал. Тронешь его, я вернусь, и это будет быстро и просто. Сняв корону с плеча и передав ее Расти, я вошел в парадную. В дверях я еще раз замер, глядя на паренька, смотрящего в потолок, а затем переведя взгляд на ублюдков, считающих деньги. Брат Степняк, ты заблудился, что ли? Спросил один из бездомных, и они повернулись на меня, пряча бумажки в карман. Я ничего не ответил и пошел на них. Один из них выхватил из-за пояса ржавый старый револьвер и выстрелил. Пуля пролетела мимо. Я даже не подумал о ней. Раздался второй выстрел. На этот раз пуля вонзилась мне в грудь. Я ощутил сильную тупую боль, но защитный жилет Шасса выдержал. В следующий миг я уже встал вплотную к нему, схватил револьвер и, вывернув его вниз, да так, что пальцы ублюдка захрустели, сам нажал на курок. Стрелявший закричал и повалился на пол с простреленным животом. «Ты чего?» Начал было второй, тот самый, который ранил паренька. Я развернулся на него. В его руке блеснул нож, все еще в крови музыканта. Удар пришелся мне в бок, но благодаря жилету я его даже не ощутил. Тогда левой рукой я схватил его за подбородок, что из силы ударил о стену и поднял над землей. Его нож упал на пол. В мультимануме зажужжали механизмы. «Ты чего? Мы поделимся!» «Какой у тебя талант?» – спросил я, глядя ему в глаза. «Чего?» Я стукнул его о стену еще раз. «Какой у тебя талант?» – спрашиваю. Он барахтался в воздухе, явно не понимая, чего от него хотят. «Я... нет у меня талантов! Я просто докер!» «А у него есть!» И я указал рукой на музыканта, а затем, что из силы, сжал горло ублюдка. Убийца задернулся, захрипел. Я давил и давил. Его лицо покраснело, изо рта потекла кровь вперемешку со слюной. А затем, на мгновение, я увидел в его глазах свое отражение. Лицо в зеленых очках с холодной и злой ухмылкой. В следующую секунду раздался хруст, и убийца обмяк. Я бросил его на пол и отошел в сторону. Второй лежал на полу и тоже не двигался. Я несколько секунд стоял, и в голове моей не было никаких мыслей. А затем я услышал стон. Я обернулся к музыканту и, подскочив, сел рядом. Он был бледный, глаза были закрыты. Грудь редко поднималась и опускалась. На вид ему было не больше 15 лет. Столичник, с рыжими волосами, простым лицом и редкой подростковой щетиной. Не знаю почему, но мне показалось, что он похож на Гейла. Может быть, сложением? Или лицом? Или потому, что по моей вине тоже получил лезвие в живот? «Расти!» «Что?» «Сюда! Скорее!» Я положил руку музыканту на плечо, и тот открыл глаза. «Держись, дружище!» Расти вошел в парадную и замер. Желтая, оглядываясь, шагнула за ним. «Вот, глядите!» Сказал я и развел руками. Расти оглядел бойню и хмыкнул. «Что, мне вам похлопать?» «Помогите мальчишке, живо!» «Я не врач!» Начал было он, но я поглядел на него таким взглядом, что он осекся. «Ладно!» Он подошел и сел возле паренька. Желтая, оглядев тела, незаметно шагнула назад к выходу. «А ну стой!» Она ничего не ответила, но встала в проходе и закурила. «Ну, что с ним?» «Бесполезно, Понт. Он не жилец». «Что-то же можно сделать. У меня есть химбинты и...» «Витальный бинт не остановит ему внутреннее кровотечение и не зашьет органы». Я поглядел в лицо мальчишки. Он уже казался мертвым. но я проткнул Гейла почти насквозь, и он жив. Этот скрипач не серпарь, Понт. Он мертвец. И чем дольше он живет, тем ему больнее. Должен же быть способ. Я взглянул на желтую. Она покачала головой. Если прямо сейчас, здесь за углом, нет хирурга, то милосерднее будет... Что? Убить его? Расти разозлился. Да, Понт. Затем он встал и сказал уже спокойнее. Если не хотите, то я могу сам. Нет. Я тоже поднялся и поглядел на желтую. Ты, иди сюда. Она настороженно посмотрела в мою сторону, а затем, бросив папиросу в лужу крови, подошла. Ты можешь изъять у него навык? Что вы делаете? Я предлагаю просто убить его, а не... Я поднял руку и, Расти, нахмурившись, отошел в угол. Этот мальчишка очень талантливый музыкант. И сейчас он умрет из-за этих ублюдков. Просто так, по случайности. Если я не могу спасти его, я хочу спасти его талант. Желтая подумала, поглядела на мальчишку, а затем кивнула. Я же указал Расти на выход из парадной. Мы оба вышли на улицу, и я увидел, как желтая садится рядом с музыкантом, кладя ему руку на лицо. А затем я закрыл дверь. Я думаю, нам стоит попрощаться с этой барышней, Понт. Я ничего не ответил. После всех событий меня качало. Я живо вспомнил, как бутылка с зажигательной смесью разбилась о мое лицо и рефлекторно ощупал его левой рукой, испачканной в крови. Перед глазами вновь появился взгляд задушенного мною человека. Тошнота подступила к горлу. Я оперся на стол и... Наконец, желтая вышла из парадной и протянула мне теплую склянку с розовой жидкостью внутри. Я убрал ее в карман, отряхнулся, и все мы молча пошли по улице дальше. В конце концов мы достигли огромного балкона, за которым наш ярус не продолжался, а под нами простирался ярус ниже. Это было что-то вроде смотровой площадки с большими колоннами и старым давно умершим растением, которое обвивало столбы и перила. Постамент в центре этого балкона гласил: «Установлена сия табличка здесь в честь освоения Большого Вала и обретения новых восточных границ государства в 14 году, а также в память о тысячах жертв, павших ради этой высшей идеи». Остановившись у постамента, мы долго смотрели на ярус под нами, наблюдая за его улицами, потоком людей и блеском огней. Казалось, никакие народные волнения туда еще не докатились. Как ты узнал? О чем? О толпе безумных мятежников? Неважно. Желтая вытащила из пальто небольшую фляжку и протянула мне. Ты серьезно? Ты думаешь, я куплюсь на это? Она хмыкнула, сама сделала глоток, и я, глядя на нее, почему-то понял, что в этой фляжке нет ни яда, ни снотворного. Тогда я протянул руку, взял фляжку и сделал глоток вязкой крепкой настойки, от которой у меня перехватило дыхание. А затем поглядел на Расти, отошедшего в сторону и смотрящего на город. В общем так, этот старик мой, еще как минимум на сутки. Но Мадьяр будет недоволен. Мадьяр приказал меня убить. С чего мне вдруг волноваться о его расположении духа? Что ты несешь, Зеленый? Убить? Ты же его любимчик. Возможно, был, но теперь он хочет мою голову. Не боишься, что и тебя ждет такая же участь? Желтая мило улыбнулась. Улыбка эта была какая-то отточенная, ненастоящая. Почем мне знать, из-за чего вы поссорились, а? Это не мое дело. Я всего лишь хочу выполнить задание. А ты не думаешь, что Мадьяр хочет нас стравить? Ведь он знает, что я вожу дружбу с этим стариком. Зачем ему это? Затем, что он предатель и интриган. Зеленый, ваши личные отношения меня мало волнуют. Мадьяр, может, истеричный и инфантильный дуралей, но нас он никогда не предавал. Я снова выпил из фляжки, стараясь избавиться от мерзкого привкуса тошноты. Он хочет сделать изымателем Марка Дайна. Что? Что за бред ты несешь, Зеленый? На, вот, посмотри сама. И я, потревожив уже заснувшую на моем плече корону, включил запись моей слежки за Мадьяром. Дайн, где тебя крысы носят? Помнишь, ты как-то расспрашивал меня о тайном братстве людей, которые умеют изымать таланты? Такие люди не просто когда-то были, они и сейчас есть. Я могу сделать тебя одним из них, таким же. Я научу тебя это делать. Будем работать вместе. Это невероятные перспективы, Марк. Свяжись со мной, как только сможешь. Ну и как думаешь, стоит верить человеку, который так легко нас предает? Желтая задумалась. Какой талант он хотел изъять у Расти? Этот недоумок не может удержать даже свои штаны на поясе, Понт. Расти возник рядом с нами, и я понял, что он тоже смотрел запись. Я думаю, он польстился моими навыками руководства. Ну, что он тебе приказал? Ты же знаешь, Зеленый, я для такой тонкой работы, как разделение талантов, не очень подхожу. Он приказал просто опустошить его. То есть, твое изъятие его бы убило? То есть он использовал тебя не как изымателя, а как убийцу? Желтая вновь улыбнулась, но на этот раз улыбка была искренней и грустной. Я тонкая личность для грубой работы. В общем, можешь верить мне или нет, но я спас тебе жизнь, утащив с улицы. Расти уйдет со мной, и ты знаешь, что будет, если ты захочешь мне помешать. Она взяла фляжку, сделала еще пару глотков, а затем отдала ее мне. В тот же миг, где-то вдалеке, раздался грохот. Знаешь, я, пожалуй, вернусь в Первое кольцо. Тут становится очень неспокойно. Работать невозможно. Как хочешь. Она сделала пару шагов в сторону и скинула с плеч шинель исполнителей. Я встречусь с Черным и расскажу ему о Мадьере. И о том, что ты нарушил правила. Не позволил мне изъять. Как тебе будет угодно. Я слышала о Штайн. Мне очень жаль. Я же ничего не ответил. До свидания, господин Расти. Жду не дождусь нашей встречи, госпожа Понд. Уже дойдя до спуска с балкона, она обернулась. Зеленый, что-то большое затевается, да? Оно уже началось, сказал я, не оборачиваясь. Когда она ушла, Расти подошел ближе и облокотился на край огромного балкона. Мне тоже жаль насчет Штайн. Хотя, если быть честным, она не сильно отличалась от продажных женщин. За ней ухлестывали не только вы. Адмирал Рыковский из нашего кольца. И даже сам диктатор морали, лорд-секретарь, был ее фаворитом. «Да плевать мне на Штайн», — ответил я, хотя вспомнил, как пару минут назад, целуясь с Желтой, я видел ее лицо. Расти, понимая, что я не в настроении говорить, помолчал, а затем поглядел наверх. «Мы опять недалеко от Лабазной. Она почти прямо над нами, ярусом выше. Эта площадь меня не отпускает». Я тоже поднял голову. Где-то там, над нами, спрятан украденный грузовой мобиль с оружием для небольшой армии. Интересно, повстанцы его уже нашли? Расти молчал. Я молчал. Но мы оба понимали, что это неловкое молчание не будет длиться долго. Ну давайте, спрашивайте, почему я ее не убил? Я прекрасно понимаю, почему. Не думайте, что я какой-то кровожадный тип. Он вытащил из кармана трубку и закурил. Слушайте, что это было? Там, с тем бандитом. Убийство. Я понимаю, но вы могли застрелить его, зарезать. Я ничего не ответил. Меня не тревожило то, что я убил этих бандитов. Меня поразила жестокость и хладнокровие, с которым я смог это сделать. Вы давно принимали свои пилюли, Пом? Какое вам дело? Я уже видел ваш приступ агрессии. Вы назвали меня старой крысой в ломбарде в нашу последнюю встречу. И? С вами часто такое бывает? Неоправданная жестокость. Я вспомнил, как накричал на Гейла, застрелил человека в упор, сломал руку нищему, усыпил сутенера в кабаке. Да, кажется, я понимал, к чему он клонит. Бывает. А что? Да просто знакомый синдром. Эти пилюли, они, мне кажется, стабилизируют вашу нервную систему. Без них вы скатываетесь в крайность. То озлобленный маньяк, то... Я обернулся к нему, чувствуя, что снова злюсь. Ну давайте, скажите. Скажите, что я сопляк или что-то вроде того. Хе, в последний раз вы обещали мне глаз вырвать за это. Я еще не совсем поплыл, как ржавый крейсер. Я покачал головой. Ну вы правда не уверены в себе. Растеряны. В этот момент корона, которая где-то летала последние несколько минут, вновь села на мое плечо. Знаете, что я ненавижу? За эти дни вы не первый, кто говорит мне, что я дурак или слабак. Но я уверен, никто из вас ни разу не приходил в себя, не помня абсолютно ничего. Как вы думаете, я должен себя вести? Выбивать ногой дверь и соблазнять красоток? Расти нахмурился. Я живу 3 дня. Я вижу ублюдков, воров, убийц и обманщиков. И если вы, Расти, или кто-то другой думаете, что в этом состоянии можно вести себя собранно и уверенно, то вы полные идиоты. И в людях не разбираетесь. Расти нахмурился еще сильнее, но продолжать не стал. Было видно, что он злится. Нам нужно идти, Понт. Однако я, взяв птицу, выпрямил руку и начал подключать механизмы. Нет, сначала я посмотрю запись, которую сделала ворона. У нас нет на это времени. У меня время есть. Может быть, вам занять? Как гласит поговорка, время — это деньги, Понт. И в этот момент меня словно осенило. Я вспомнил шкатулку Дятлова, которую таскал с собой с самого первого дня, и за которой охотился явно не один человек. А затем мне вспомнились и странные часы, из-за которых я и познакомился с ломбарчиком. Вытащив и поглядев на шкатулку и часы, я твердо решил как можно быстрее, наконец, разобраться с ними. А деньги — это мелочь, Расти. И я нажал на кнопку. Мутное колыхающееся изображение какое-то время было неясным и сбивчивым. То и дело я видел лишь крылья и какие-то улицы. А затем внезапно все остановилось, и я увидел лицо Дары. Из-за слабой четкости и тряски все было мутным, но я различил знакомое лицо в окне какого-то высокого здания. Дара сидела за столом прямо напротив окна и что-то то ли писала, то ли рисовала. Так продолжалось довольно долго. Пару раз перед взглядом короны проносился новый, сверкающий антероход, и в отражении его бортов я даже увидел табличку с адресом соседнего дома. Судебный палисад, дом 569. Под самый конец записи за спиной Дары возник какой-то силуэт. И я увидел, как она дернулась, а кто-то поднял на нее руку, кажется, чтобы ударить. После этого она исчезла, а корона, сорвавшись вниз, полетела прочь. «Судебный палисад. Что это, улица? Где это?» — спросил я Расти, как только запись закончилась. Дара жива и относительно свободна. Это заставило меня прийти в себя. 7-й ярус, зона старого застроя. Далеко отсюда. На другом конце города. Там находится фабрика «Паучий шелк». Там паутина. Нет, совсем не там. Там общежитие, за стальным лесом. Но вы ведь помните, что нам нужно идти навстречу, Понт? Вам нужно на эту встречу, Расти. Не мне. Не городите чушь! Я вытащил папиросу, а затем, повертев в руках, положил обратно. Курить совсем не хотелось. Слушайте, выбор невелик. Либо мы сейчас двигаемся навстречу с Вацлавом, либо отправляемся искать вашего друга Гейла, а заодно и логово моего сына. Что же делать? Идти с ним или послать Расти одного? В конце концов, меня ни Мадьяр, ни Вацлав особо не касаются. Отправиться и спасти Гейла? Сейчас, когда все наемники Девлина, а именно банда с Продольной, убиты мной, а его охотница Веспа сидит в клетке, это может быть удобным моментом. Или рискнуть и найти Дару. Но где она? По адресу, что мне передал сутенер из паутины? Или в этом судебном палисаде? В любом случае, в 9 утра я должен встретиться с кем-то из джипсов, как советовал покойный Павел Шас. Осталось не больше 4 часов. Я знаю, как я умею ввязываться в переделки. Вряд ли я успею во все места сразу. Куда бы я ни пошел сейчас, это определит мои действия на ближайшее будущее. Ну, вы решили что-нибудь? И я ответил.